Друзья, я вас всех сердечно приветствую в этот вечер. Я сам в прохладном вырос вот, в духовной жизни, так что в прохладяне я вас, можно сказать, не знаю, уже с 87-го года мы выехали. Молодежь уже другое поколение. Но завтра хочу там быть, если Бог даст. Вот. Так что здесь, на Кавказе, тоже мы были с детьми, и с молодежью, и в горах, и в домах, в различных обстоятельствах, и тяжелых, и уже когда и свобода пошла. Но теперь еще гораздо иначе. Молодое поколение уже того не знает, что мы тогда в то время переживали, притеснение со стороны власти и так далее. Но это может и хорошо, но может и плохо, потому что когда трудности, мы тогда более основательно думаем о христианских принципах, насколько они действительны в жизни, и когда полагаешься на то, что Слово Божие учит, испытываешь реально то, что Слово Божие, оно не пустое Слово Божие, и на него полагаться – это действительно, что в жизни человеку помогает. Я прочитаю один стих, и потом, так как было уже сказано, немножко поделиться о жизни Боливии, я потом вернусь к этому стиху. Я прочитаю из Марка Евангелия, 1 глава, 15 стих. Это о Христе. Говорят, что исполнилось время и приблизилось Царство Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. В общем-то, Царство Божие, оно это очень притягательно для людей. И люди, об это верующие или просто религиозные, они думают об этом и хотят Царство Божие наследовать. Если говорить о жизни Боливии, то мы там трудились среди менонитов. Может, кто-то больше знает, кто-то меньше. Это в Германии в свое время был такой проповедник, совершал служение пробуждение среди народов Менов Зименс. И служение было очень успешное. Это был современник Мартина Лютера. И он учил покаянию и вопрос крещения. Он отвергал, как Мартин Лютер, где-то крещение. То есть в взрослом виде нужно принимать крещение на основе веры. Как сегодня уже и говорилось, что вера – это рычаг духовный для того, чтобы преуспевать в жизни духовной. Менониты, они терпели много в Германии в свое время притеснений, поэтому многие, когда вот, Екатерина и другие, значит, правители России давали возможность в Россию зайти, чтобы колонии организовать, то многие немцы, вот, причины побуждения были, это менониты, на Украине они были, на Волге были. В общем-то, мои родители тоже одни из этих менонитов, которые тогда из Германии, не мои родители, а мои предки, правильно сказать. Когда они жили в России, то потом были, времена менялись, и многие поехали в Канаду, в Канаде, ну и в другие страны из. И те менониты в Боливии, которые мы там трудились среди них, это были, значит, у них даже некоторые слова они употребляют, они думают, это немецкие слова, но это чистые русские слова. Допустим, арбуз, да, но они его немножко, арбуз, они говорят, да, немножко вот так вот. Или там прокладьте. Это прокладка, они немножко смягчили его. То есть они употребляют русские слова, они даже не знают, что это чисто русские слова. Вот это, поэтому можно легко их определить, что их предки, они в России жили. И, ну, они уже корни потеряли, и они даже не знают, что их предки в России жили, потому что они были когда-то в Канаде, с Канады в Мексику, и по религиозным причинам они потом в Боливию, значит, выехали. Это немецкие колонии, это очень строгие колонии религиозного направления, религиозного воспитания. Такой строгости вы еще не видели. Вот. И они посредством этого хотят наследовать Царство Небесное, о котором мы только что прочитали. Причина этому была того, что они поэтому и из Канады выехали в Мексику, чтобы в колониях они могли жить, чтобы совершать свою жизнь бытовую и духовную, чтобы их никто там не притеснял. И когда, так как они очень строго живут, например, они не пользуются светом, вот, или трактора у них на железных колесах, или одежда очень строгого направления. Вот женщины все примерно одинаково заплетаются, одеваются. И если кто-то светлые или белые чулки или носки оденет, то это уже грех. И, ну, вот в таком направлении. И когда в Мексике у них были те, которые устали от такой жизни и хотели на современных тракторах работать на полях, и тогда их исключали из церкви, но их становилось все больше и больше, и тогда эти, ну, они-то не возрожденные, вот, они чувствуют притеснение в семье, потому что их исключают, тогда с ними вместе не кушают за одним столом, они как отверженные. Они начинают уставать от этого, и они начинали своих проповедников притеснять так, что проповедники себя неуютно чувствовали. И тогда они сделали воззвание, значит, чтобы в Боливию они представители послали туда, в Боливию, посмотреть, как там условия жизни. И так, примерно в 61-62 году это началось, а массовое переселение потом было примерно в 68 году. Они туда тогда очень многие переехали для того, чтобы в спокойствии дальше совершать свою жизнь и вот так, как глубоко верующие. Значит, мы когда с семьей туда приехали, там уже был брат раньше меня, он уже 6 лет уже до меня там жил. И мы с семьей туда приехали. В общем-то, для меня было все новое, разве что язык я, в общем-то, этот понимал. Ну, пришлось и для семьи, для того, чтобы жить, много работать. И одновременно, и вот практически с нашим приездом образовалась церковь. Так что мы как церковь тогда начали вот этот труд. И работу среди меннонитов. Ну, значит, ну, это люди, которые, они верят в Бога, но так как основа учения сорваны, они пытаются жизнь вечную наследовать посредством их дел, праведной жизни. Вот, чтобы вот строго одеваться, как проповедник говорит, чтобы строго соблюдать, каким образом, значит, жить, совершать, чтобы вот все эти рамки соблюдать, чтобы тогда, когда, значит, самое главное, когда, допустим, кто-то умрет, чтобы на похоронах было доброе свидетельство от пресвитера, от проповедника, вот это для них самое главное. Если на похоронах, значит, будет доброе слово сказано, это уже как билет уже в Царство Небесное. И этого они стараются делать, вот, и не понимая, что самое основное – это жертва Иисуса Христа, это благодать Божия, посредством которой мы приобретаем спасение. И об этом нужно говорить с ними. Но это непросто, так как они себя считают праведными, а все другие – это заблудшие и еретики, и они просто не знают Слова Божие и так далее. Вот. И поэтому не так просто с ними говорить об этом и открывать истины. Но так как многие устают от того, от ихнего образа жизни, они начинают задумываться, где же истина. Один брат, который потом и у нас, и, ну, в церковь и крестился у нас, и он о своих переживаниях так рассказывал. Говорит, еду на тракторе. Ну, трактор с железными колесами, у него такие лопастя. И он землю захватывает, и он автоматически землю подкидывает вверх. И если ветер, то она ему в лицо бьет. Он говорит, я еду и думаю, есть ли это узкий путь, который в Царство Небесное ведет. Если это действительно узкий путь, то я хочу так пахать, хочу так жить. А действительно ли это узкий путь? Ну, где этот проповедник, чтобы меня его сейчас спросить? Где он? Вот. Ну, так он работает и в своей душе переживает об этом. И думает, действительно ли это узкий путь, посредством которого нужно наследовать жизнь. Потому что они говорят, вот нужно тяжелый образ жизни вести, не облегчать, потому что нам написано, что посредством, значит, трудной жизни, значит, мы будем наследовать жизнь вечную, и если мы облегчаем, то это, значит, мы не наследуем Царство Небесное. И таким образом, вот они это трактуют, объясняют, и когда они начинают задумываться, прислушиваться, то они начинают понимать Слово Божие, и тогда у них открываются глаза. И Господь выводит их, дает им просветление ума, так что они вдруг Слово Божие начинают правильно понимать, вот, так что они преобразовываются, и так что они, значит, это удивительно большая разница. Допустим, мы, привыкшие к этой истине, выросшие, как и вы в основном, в верующих семьях, вы привыкли с детства слушать и недооценивать эту истину, которая вам говорится с кафедры или от руководителя молодежи, или просто так в повседневной жизни от родителей. Это недооценивается, насколько это важная истина, что мы спасаемся только посредством Иисуса Христа, только посредством того, что Христос для нас совершил. Наши дела не являются основой нашего спасения. Только то, что Богом нам дано, это жизнь наша. Не наши дела являются основой нашего спасения. Дела наши – это последствия, но ни в коем случае основа. И когда у них открываются эти глаза – духовные на это, то и жизнь изменяется. Тогда они готовы нести и исключения, и наказания. Это очень трудно в колонии. Если, допустим, он хозяин дома, у него там коровы, у него там молоко сбывает, его исключают из колонии, то молоко не забирают. Вот как ему теперь сбыть, как ему семью кормить? Это сразу большие трудности. Вот. Одна семья, она попала в трудные обстоятельства. Он, в общем-то, не на поле работал, не животноводством, а он магазин имел. Но магазин не пошел, как ему, я не буду подробности говорить. И он тогда продал все и в другую колонию приехал. Там его родственники были. А приехал сюда, а его родственники, они начали к истине обращаться. И в колонии это уже было знакомо, так что он приехал вообще не с намерением что-то другое искать, а с намерением просто здесь, на новом месте, теперь новую жизнь начать. А он обратился для того, чтобы его здесь в колонии приняли. Они ему, значит, отказали. И таким образом, значит, он там уехал, здесь не может начать, как жизнь продолжать, он не может существовать. Вот его вытесняют, выгоняют из колонии. И как раз в это время, это было до моего приезда, когда начало этого было, брат посетил его с семьей, спели песню, они начали прислушиваться. И таким образом он, ну, посредством этих трудностей, что их из колонии гнали, здесь уделили внимание, он начал, жена еще раньше, чем он, начал прислушиваться, потом открылись глаза. Сперва жена покаялась, приняла крещение. Он при мне уже принимал крещение. Вот так. И потом и Господь все усмотрел, что и жизнь для семьи, чтобы и на хлеб насущный заработать, и в духовной, так что и он духовно возрастал. Дети его тоже уже двое уверовали, приняли крещение. То есть это не просто, это действительно не просто. Вот представляете, если дети приезжают к родителям, я сам присутствовал, мы с другим братом, нет, мы с этим как раз приехали к ее родителям, во двор заезжаем, а отец говорит, что, опять приехал? Он не говорит, наконец-то приехал, да, уже давно не видел. Что, опять приехал? Вот. И если они заходят, да, они, родители, не дадут руку, чтобы, ну, как сына встретить. Нет, ни в коем случае. Вот. Так жестко, сурово, значит, такие обстоятельства. И это нести, это очень трудно. Но Господь помогает во всем. Господь, мы видели, как они мучаются, как они страдают. Насколько, вот даже если уже сознание уже просветлено, и уже и прощение грехов, а теперь следующий шаг сделать, чтобы, допустим, и водное крещение сделать, то насколько это трудно им это сделать. Они с детства слышали, например, что крещение – это хуление Духа Святого. Да. И, ну, они поняли же, что это уже не так, это исполнение заповеди Божьей. А вот это с детства вот так было слышано, сказано, и оно такое страх вселяет, неопределенность. Вроде бы уже пришел, сказал в личной беседе, я хочу крещение принять, я хочу этот шаг веры сделать. Ну хорошо, тогда скажешь в церкви, тогда, чтобы все слышали, чтобы все знали. Приходит воскресенье, эта душа не сказала. Я говорю, Абрам, а что такое? Я не знаю, говорит. Ну мы об этом говорили, в общем-то, должно было сказано быть. Следующее воскресенье опять нет. И так она может тянуться месяцами, пока они открыто исповедуют веру свою, открыто скажут о своем желании. И тогда уже легче. Ну, в общем-то, я думаю, просто для общей ознакомленности, для общей картины, я думаю, я довольно уже много сказал. Вы поняли примерно, какие обстоятельства, какая жизнь, какое служение там совершалось. То есть благодать та же самая, и истина та же самая, которая освобождает людей и помогает в жизни духовной, чтобы становиться детьми Божьими, чтобы быть тем, для чего Христос и апостолы совершали служение и оставили нам это учение. Друзья, мы прочитали, значит, такой стих. Христос говорит, исполнилось время, приблизилось Царство Небесное, покайтесь и веруйте в Евангелие. Друзья, как вы думаете, тема покаяния, которую Христос в начале своего служения затронул, это приятная тема? Покаяние совершать – это легкое дело или трудное? Это очень трудное дело. И мы, в общем-то, люди, мы очень сильно склонны себя оправдывать. И там, где мы где-то что-то сделали. Но лишь бы избежать вот такого покаяния, лишь бы себя как-то пощадить. А смотрите, Христос, Он такую трудную тему сразу в начале Своего служения поставил. Людям поставить, значит, чтобы они увидели, что необходимо человеку. С самого начала Христос людям поставил это на вид. Им нужно совершить покаяние. И Он с этого начал служение. Я себе иногда думал, Христос, ну ты в полной мере понял, с чего ты начал служение. Конечно, я понимаю, Он гораздо больше меня понимает. Но я просто по-человечески себе такой вопрос поставил. Иногда, ну, когда так думаешь, с чего начинать служение? Или с каких слов обратиться к человеку? Может, более с мягких, более таких, которых приветливости больше. Может быть, нужно было бы так? Зачем так сразу покаяние? И когда я так начал просматривать жизнь Христа, то Он очень много говорил о покаянии. Например, люди к Нему приходят и говорят Ему, вот Ирод там смешал жертву людей и так, а Христос что им сказал? Не покаетесь, погибнете так же. И потом Он другой пример им сказал, вот там башня упала, и там 18 человек погибли. Думаете, они более грешны, чем другие? Нет, Он говорит. Не покаетесь, погибнете так же. То есть мы видим, Христос эту тему не выпускал из вида. И Он людям ставил в известность, чтобы они поняли важность покаяния. Для этого Он и притчи рассказывал, то ли о блудном сыне, или о потерянной овце, драхме и так далее. И везде там Он подчеркивал важность покаяния. Насколько она важна для человека и последствия этого покаяния. А я потом себе такой вопрос поставил, какими словами закончил Христос служение? Я так начал анализировать и обратил внимание, что после воскресения Иисуса Христа, когда Христос с учениками уже был вместе, и эти дни шли к концу. В Луки мы читаем в 24 главе, это последняя глава, и уже в последних словах мы читаем такое. «И сказал им, так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаяние и прощение грехов во всех народов, начиная с Иерусалима». Друзья, понимаем ли мы то, что Христос сейчас в конце сказал? Он начал служение своего с покаяния, с темы покаяния, и закончил служение свое здесь на земле темой покаяния. Он ученикам говорит о том, что они должны делать. Да, покаяние – это трудная тема, но оно необходимое для освобождения нашего от власти греха. Молодежь, вы не будете духовно расти, если вы не будете совершать покаяние за ошибки ваши и проделы ваши. Об этом уже было сегодня довольно много сказано. И то Царство Небесное, о котором Христос говорил, мы не будем иметь его. А нам нужно его иметь уже здесь, на земле, чтобы продолжать его там, в небесах. Вот это блаженство Царства Небесного нужно вкусить. Христос сказал, что оно приблизилось, и нужно в него войти. И Христос сказал, Он сказал сперва, что приблизилось Царство Небесное. То есть Он говорит о положительном, а потом говорит о том тяжелом, что человек должен сделать, чтобы войти в него. Покаяние. Покайтесь, Покайтесь, он говорит, Царство Божие приблизилось, покайтесь и веруйте в Евангелие. Доверяйте Евангелию больше, чем вашим мыслям, чем вашим чувствам, чем разным навыкам, которым мы в этом мире имеем и пользуемся, и привыкли к ним. Он говорит, покайтесь и верьте этому Евангелию. Иначе вы не можете войти в Царство Небесное. Поэтому он начал с этой темы служение свое, и с этими словами он закончил служение свое. И мы видим, что апостолы, с какой темы они начали служение свое? Сразу во второй главе, где Петр первую проповедь сказал, он тоже им сказал, покайтесь, мужи и братья, да? То есть мы видим, что насколько внимательно и ученики отнеслись к тому, что Христос им сказал. Поэтому и мы не можем ничего сегодня другое вам предложить душам, которые повязаны где-то о чем-то, где не свобода, где рабство какое-то греха. Это единственный выход для того, чтобы это хорошее наследовать, это покаяние. Мы хотим вам то же самое предложить, что и Христос предложил. В этом находится сила обетования Слова Его. И я думаю, мы сейчас будем к концу этого общения к молитве призывать. И я хочу каждому сердцу сказать, кто еще этот мир не имеет, кто еще это Царство Небесное не вкусил, то совершите сегодня, не отлаживайте, совершите сейчас это покаяние, когда мы будем к молитве призывать. Выйдите сюда, не к нам. Вы откровенно помолитесь Господу, открыто, чтобы и вам было легче, и мы все могли вас поддержать в молитве, в нужде вашей, вместе пред Господом. И этими словами мы будем сейчас и заканчивать наше служение этого дня с молитвой. И мы станем для молитвы. И в первую очередь будем давать возможность тем, которые хотели бы совершить покаяние. Мы встанем сейчас.